как Христос пострадал за нас. Когда мы изучаем страдания Христа, пришедшего на землю и умершего за наши грехи, мы прежде всего думаем о его страданиях на кресте, на котором он был распят. И у нас есть для этого все основания, потому что эти страдания принесли человеку вечное спасение. Поэтому в наших беседах мы будем, по большей части, иметь дело со смертью Христа. Однако в своей жизни на земле Господу пришлось пережить и другие страдания, помимо смерти на кресте. Он страдал от того, что он был святым Сыном Божьим, который пришел с неба и принял человеческий облик ради того, чтобы отождествить себя с человеком. Он страдал, живя в этом грешном и темном мире. Он, не знавший греха, он страдал от ненависти правителей мира и от нападок сатаны, его главного врага. Христос также страдал из-за своего великого сострадания к людям, которые были подобны овцам без пастыря. Все четыре Евангелия исполнены описаниями совершенных им чудес исцеления. Мы читаем также, что он рыдал над Иерусалимом, потому что его жители не поверили, что он был послан к ним от Бога, чтобы благословить их, спасти и принести им его царствие. Он также пережил глубокие эмоциональные и духовные страдания от сознания того, что ему вскоре придется взойти на крест, чтобы исполнить волю Божью и его цель в спасении человечества. Накануне распятия он в мучительном страдании молился Богу, так как его ужасала сама мысль о том, что он должен сделать, приняв на себя все грехи мира. В послании к Евреям 5:7-9 об этом сказано следующее. Он во плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Однако нас спасли не страдания Христа, испытанные им в его земной жизни, хотя они и способствовали нашему спасению. Нас спас Христов крест, который стоит на перекрестке дорог мира, крест, на котором Иисус, Сын Божий, отдал свою безупречную жизнь, чтобы заработать искупление и вечную жизнь для человечества. Писание говорит, что слово о кресте для погибающих юродство есть, 1 Коринфянам 1:18. Но крест – это путь, который избрал Бог, чтобы совершить искупление человеческих грехов. Доктор Чейфер по этому поводу комментирует. Само по себе распятие, казнь над святым Сыном Божьим было величайшим преступлением, когда-либо совершенным человеком. Но, с другой стороны, именно распятие и смерть Христа на кресте является основой христианской надежды и искупления. Кто предал Христа смерти? Писание показывает, что в этом деле были и человеческие, и божественные участники. Петр говорит о роли человека и о роли Бога в распятии Господа. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Деяния апостолов 2:23. И дальше Петр говорит, что Бог воскресил Христа из мертвых. И потому смерть его сына показана не как человеческая трагедия, но как примирение человека с Богом, инициатором которого является сам Бог. Благодаря этому Бог теперь может прощать людям их грехи, так как Христос возложил грехи человечества на Себя, и грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. 1 Петра 2:24, как говорится об этом в Священном Писании. В смерти Сына Божьего на кресте за грехи всего мира особенно важна роль Бога, потому что именно Ему принадлежала инициатива в этом деле. В Евангелии от Иоанна 3:16 раскрывается то, что привело к нашему спасению. Истинная причина этого спасения с позиции Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда враги пришли, чтобы взять Иисуса Христа и предать Его смерти, Он сказал: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Матфея 26, 53-54. Иисус мог призвать на помощь Отца или даже воспользоваться своей собственной силой, силой неземной, чтобы спасти себя от рук врагов. Но Он вместо этого отдал Свою жизнь ради того, чтобы исполнить, как Он сказал, Писание и волю Его Отца. Ценой страданий Христа были достигнуты три вещи в Божьих целях. Первое. Это явилось величайшей и наиболее конкретной демонстрацией Божьей любви. Все Божьи дары миру, которые мы видим в природе, вся Его постоянная забота о человеке, какими бы великими они бы не были бы, не идут ни в какое сравнение с тем фактом, что Он подарил человечеству Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он стал Спасителем мира. Это высшее свидетельство Божьей любви описано в послании к Римлянам 5 главе 8 стихе. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Второе. Спасение грешников также открывает для Бога возможность для демонстрации Его спасительной и охраняющей благодати на протяжении всей вечности. Ефесянам 2:7. Каждый спасенный человек будет особым завоеванием Его благодати вовеки. Только искупленный человек может обеспечить такую демонстрацию спасительной силы Его благодати. Бог не спасает людей и не изменяет их жизнь с тем, чтобы после этого предоставить их самих себе, бросить их на произвол судьбы. Он предусмотрел особую цель для каждого человека и на земле, и на небе с ним вечности. Третье. Бог также хотел создать народ во имя Свое, народ, который бы совершал добрые дела в этой жизни к прославлению Бога. Он хотел с помощью этих людей показать миру, что может сделать Он, Господь, своей благодатью и силой и смертью Иисуса на кресте. Эти спасенные люди должны были стать завоеванием, продуктом Его благодати. Их спасение гарантируется тем фактом, что они принадлежат Христу. Жизнь таких спасенных людей демонстрирует миру, что значит жить для Бога. Мы читаем об этом в послании к Титу 2:14. «Ожидая явления славы Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». На кресте Христос обеспечил спасение всем людям земли, как сказано об этом в первом послании Иоанна 2:2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Однако спасение может стать достоянием только того, кто уверует, что Христос претерпел смерть за него лично, и который навсегда верит Христу свою жизнь. Мы, верующие во Христа сегодня, никогда не смогли бы взять на себя грехи мира, как это сделал Христос, никогда бы не смогли бы умереть ради спасения человечества. Но апостол Павел напоминает нам, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И если терпим, то с Ним и царствовать будем. Будем же помнить, что Он страдал из-за контактов с этим миром зла, страдал в силу своего великого сострадания к человеческим душам, страдал из-за мыслей о надвигающемся восхождении на крест за грехи мира. И давайте не забывать о том, что мы, верующие, также должны переносить наши страдания за Него. Аминь.